Глава 5. Это был период затишья моей любви к Клотильде. Что мне за дело до той позорной Клотильды? Я ее не знал и не буду никогда знать. Я жил в своей бухте, среди прекрасной природы, среди работы. Все сразу пошло в ход, и пристань, и дом, и шоссе. Полковнику батальона, который будет работать, дали взятку. Его люди записываются в табеля с подделкой их фамилий под турецкие и болгарские. Но я выговорил только одно, кроме той суммы, которая шла на улучшение пищи. Остальное получать солдатам прямо на руки и беречь эти деньги помимо полковых ящиков. Расчеты производились по субботам. При расчетах, по-моему, должны были приступать старшие унтер-офицеры и батальон-офицер. Это я сделал уже для себя лично, в ограждении от сплетен, возможно, с которых допускал после намек полковника. Мне по душе была моя кипучая жизнь. Я вставал в 4 часа утра и прямо из палатки бросался в море. Это было вместо умывания. Затем я пил чай с буйволичьим маслом. И масло, молоко, и мясо буйвола – такая гадость, о которой вспоминать противно. Особенно мясо, черное, слизистое и с отвратительным вкусом к тому же. В отношении еды вообще было худо. Хлеб пополам с кукурузной мукой был всегда черствый, тяжелый и не шел в рот. Никитины котлетки имели завлекательность только на устах Никиты, когда он вкусно спрашивал. «Ваше благородие, может чего-нибудь вам сготовить? А что?» А котлетки на масле поджарить. Вкусно. И поверишь, и принесет. Пррррр, пахнет сальной свечой. Зато чай, если горячий, был вкусный. Иногда я задумывался, и тогда чай стыл, и я просил Никиту дать мне свежего. Экономный Никита соглашался не сразу. Горячий же, бо палец не терпит. И в доказательство он опускал в мой стакан палец и говорил. Ох, яко же еще. «Никита, — говорил я в отчаянии, — разве ты не понимаешь, что после твоих грязных рук я не могу пить?» «Коклетки те же руками вам готовлю», — отвечал смущенно Никита, рассматривая свои грязные руки. Выкупавшись и напившись утром чаю, я подходил к работавшему на пристани, отдавал нужные распоряжения саперу, унтер-офицеру, и в это время Никита подвозил мне мою румынку. Я садился и ехал к домику, который выводился для меня в противоположном углу бухты, тоже вблизи моря и леса. Этот домик мы скомбинировали из старых досок в 2 ряда с заполнением пространства между ними песком или землей. Заведующий работами унтер-офицер разыскал вблизи кучи древесного угля, оставшегося, вероятно, после обжога, и мы решили, что теплее будет, если заполнить пространство между досками этим углем. Мы так и сделали, и вследствие этого и я, и все прижавшие ко мне покрывались черной пылью в изобилии пробивавшейся сквозь щели досок. Впоследствии, впрочем, мы устранили это неудобство, обив стены холстом палатки. После осмотра работ домика я уезжал на шоссе. При огибе каменного мыса шли динамитные работы. Солдатики придумали себе и другое употребление динамита. Зажигая фитиль, они бросали патрон динамичной в воду, и когда раздавался выстрел, то поверхность воды покрывалась массой оглушенной рыбы. Солдатики хватали ее, варили и ели. Ел я, хотя за растрату казенного имущества мог быть привлечен к суду. Этого чуть-чуть не случилось. В озере, в недалеком расстоянии, водилось много рыбы. Солдаты, припрятав патроны, однажды в одно воскресенье, когда работ не бывало, отправились на озеро ловить рыбу. Наловили массы и все съели. Съели и заболели какой-то злокачественной лихорадкой. Несколько человек меньше, чем в полусуток умерло. Я никогда не видел ничего подобного. Их подбрасывало от земли, по крайней мере, на поларшина. Оказалось, что в это озеро во время тифозной эпидемии бросали умерших. Рыба, вероятно, питалась их мясом. Рыба действительно была поразительно жирна. Дело, впрочем, замяли, отнеся все воле Божией. Только полковник категорически заявил. На штаны все-таки всем солдатикам надо дать. И далее, снеся расход на покупку досок. При желании можно было много выводить таким образом расходов. К обеду к 12 часам я возвращался домой, ел котлетку, пил чай и ложился спать. В 2 часа я опять купался и опять начинал свой объезд работ. К 7 часам работы кончались, и я возвращался к себе. Это было лучшее время. Жар спадал, солнце садилось. Мне расстилалась бурка, клалась подушка, и я ложился со стаканом чая с книгой в руках. Еду сегодня отыскивать камыш для будущей крыши своего дома. Лесом, а тем более железом, крыть дорого. Не может быть, чтобы здесь не было где-нибудь камыша или папороти. Я уже расспрашивал братушек, но они молчат. А солдаты говорят, что есть тут подальше камыш. Моя румынка уже в чепчике. И, напившись чаю, еду по прямому направлению к югу. Поднялся лесом по какой-то тропинке, наткнулся по дороге на кабани следы. Бортов сказать надо. И выехал на водораздел. Лес исчез. И перед глазами ее волнистая открытая местность. Вот влево повернула большая долина. Там должна быть река и камыши. Какие дни! Безоблачные, тихие, ясные. О такой ясности только знают те, кто знает южную осень. Небо нежное, синее, охватило своими объятиями, яркую, нарядную, всю в солнце, но с печатью какой-то неподвижной грусти землю. И только спит в объятиях земля. И с ней спят и море, и корабли, и их белые паруса в синем море. И это высокая колокольня монастыря. Спят или в неподвижном очаровании слушают какую-то нежную скорбь, тихую жалобу, ту жалобу, что шепчет красавица земля своему возлюбленному солнцу, собирающимся далеко-далеко уйти от своей милой. Все молит его тихо, покорно, останься. И стоит в раздумье солнце и льет свои последние яркие лучи, и нежнее замирает земля. Я спускаюсь к реке, в долину, на большую дорогу, на которой вижу библейские картинки. Вот идет красавица-болгарка. Строгие правильные черты лица, большие черные глаза, живописный костюм, полуприкрытое лицо, мул. На нем мальчик, и рядом с мулом и болгаркой низкорослый, кривоногий, из-под лобя смотрящий болгарин. А дальше я обгоняю арбу, запряженную парой уродливых, голых, черных, как черти буйволов. Увидели буйволы сверкнувшую реку, и понесли ей арбу, и услышала болгарина. Лягу там, забравшись по горло в реку, и уже никакими силами не выгнать их оттуда. Только их черные морды, как головы гипопотамов, будут торчать из воды. А вот и то, что я ищу. Камыши. Еще проехал. И маленькая дорожка свернула к виднеющейся вдали деревушке у самой речки. Я въехал на холмик, и оттуда видна мне и залита солнцем деревушка, и ярко-зеленая мурава осеннего луга, и вся осенняя даль привольная, тихая и задумчивая в ясном дне. Глаз не хочет оторваться от уютной картинки. Глаз ласкают, и даль, речка, и мирная деревушка. А в голове, как волны музыки, как звуки какого-то нежного, знакомого мотива, просыпаются какие-то точно забытые мысли о чем-то. Точно видел уже эту деревушку где-то, в какой-то панораме, видел эти горы, что вырастают там за ней, уходя вдаль, все выше и выше в голубое небо. Кто-то рассказывает или ветерок шепчет какие-то сказки. Неохотно съезжаю с пригорка и, охвачен этой негой покоя и тишины, еду по мягкому лугу. Но румынке, очевидно, хочется поскорее добраться до деревни и узнать, что там за уголок, где тоже живут люди, живут, радуются, страдают. Вот речка и мост, вот уже близки потемневшие домики и узорчатые окна, и чистые улицы, и повороты, картинка, навсегда запечатлявшаяся в памяти. Девушек 20 болгарок. Все красавицы, как на подбор, все высокие, стройные, все гордые, с большими черными глазами, красивыми белыми личиками, взявшись за руки, с венками на головах, что-то поют и кружатся в хороводе. Это хоровод русалок, это выставка красавиц. Вокруг старухи, дети. Я стою очарованно, прирос к седлу, не могу оторвать глаз от волшебного видения. И вдруг крик, и все исчезает быстро, как видение, закрываются окна, и через мгновение я один в глухой пустой улице, и никого больше. И так пусто, точно вымерли все, или выселилась деревня. Я долго стучусь, пока, наконец, удается вызвать мне какого-то старика, немного понимающего русский язык, и я объясняю ему цель своего приезда. И много еще времени проходит, пока, наконец, собирается небольшой кружок болгар, и я слышу свое имя. Кептен Саблин на меня смотрит уже не так угрюмо и кивает головами. Начинается разговор относительно камыша. 2 франка за сотню снопов кажется недорого. Я даю задаток. Доверие порождает доверие, и на вопрос, далеко ли турецкое селение, первый старик, нехотя опустив глаза, говорит, что чужеземцу не надо ездить по чужим селам, а тем более к туркам. Он скидывает на меня глаза, опять их опускает и кончает так спокойно, что мне делается немного не по себе. Иногда режет по большим дорогам. Толпа стоит, точно слушает мой приговор и смотрит мне в глаза. Ты слышал? Пусть режут, отвечаю я. Совесть моя чистая, я ничего не хочу дурного. Не надо деньги возить, не надо ездить. Я хочу спросить о хороводе, посмотреть костюмы девушек, но толпа точно угадывает мои мысли, и никто не хочет смотреть на меня. И так чуждо все мне точно спрашивают. Зачем же я еще стою, когда все сделано? И ко всему я не только жив, но и получил их добрый совет. «Спасибо», — вздыхаю я и протягиваю руку старику. «Поезжай, поезжай», — говорит облегченно старик. И я еду, но предо мной все еще хоровод красавиц девушек. И я отъезжаю, даю себе обещание возвратиться опять, чтобы врасплох увидеть прекрасных болгарок. И ездил я, и не раз. Но напрасно труд. Болгары уже были на стороже. И так и не удалось мне больше увидеть, что нечаянно, как из-за навески, увидела я раз. И то мельком. Я возвращаюсь домой, думаю о болгарках, думаю о своих делах, довольный найденным камышом и смущаемой мыслью, что стоит моя работа с мостом на Мандре. Нет понтонов, а 16-я дивизия скоро-скоро уже тронется, и без моста не переправишь артиллерию. И вдруг я вспоминаю, там, в углу старой пристани, у Бургаса стоит несколько старых барж, очевидно оставленных за негодностью. Но негодные для плавания, они могут вполне годиться для понтонов. А если они годятся, то у меня через неделю будет готов мост на Мандре. И я весь потонув в деталях своего проекта, совсем не заметил обратной дороги.